Надо подумать, что раньше меня никогда ничему не учили, и сам я не прилагал стараний узнать как можно больше. Единственным отрадным известием оказалось лишь то, что, по крайней мере, при изучении поэзии не было подразделения начинающих, познающих, познавших основы и прочих. На занятия по стихосложению приходили те, кого к этому влекло, так что в одной группе занимались совсем дети и люди, достигшие зрелости. Среди учеников оказались также и юный принц Ива, его старший сводный брат, наследный принц Черный Цветок и множество других знатных людей, включая совсем немолодых. Девушек, женщин, а также рабов я увидел там больше, чем на любых других занятиях. Похоже, что здесь не имело значения ни кто сочиняет стихотворение, ни какова его тема. Представляет ли оно собой восхваление какого-либо бога или героя? Длинное историческое повествование, любовную песню, горестные плачи или врадушную шутку. Не принимались также в расчет и пол, возраст, богатство, знатность, заслуги, образование или опыт сочинителя. В поэзии важно другое. Стихотворение или есть, или его нет. После того, как оно слагается, стихотворение или запечатлевается в память, или забывается так быстро, словно никогда не появлялось на свет. На тех занятиях я скромно сидел в сторонке и слушал других. О том, чтобы сочинять собственные стихи, не смел даже и помышлять. И лишь многие-многие годы спустя мне случилось сочинить стихотворение, которое, как я потом слышал, декламировали странники. Однако стихотворение совсем крохотное, так что из того, что оно живет в памяти людей, еще не следует, будто я вправе называть себя поэтом. Больше всего мне запомнилось самое первое занятие в поэтическом классе. Господин наставник пригласил какого-то знаменитого стихотворца прочесть нам свои произведения. Я прибыл и уселся на траву позади всех слушателей, когда он готовился к выступлению. С такого расстояния, да еще при моем зрении, рассмотреть поэта как следует было мудрено. Но я разобрал, что он среднего роста, хорошо сложен и примерно тех же лет, что и госпожа Толана. Поэт был облачен в богато расшитую хлопковую накидку, поддерживаемую золотой застежкой, однако не имел более никаких иных украшений, указывавших на его происхождение или сан. Поэтому я принял его за профессионального стихотворца, получившего за свой дар содержание от правителя и место при дворе. Поэт пошуршал листочками с записями, передал один из них мальчику, рабу, сидевшему на земле у его ног с маленьким барабаном на коленях, и, ничуть не напрягая, хорошо поставленный голос отчетливо произнес: «Достойные учащиеся, с разрешения вашего господина наставника, я прочту вам сегодня не свои стихи, а сочинение куда более великого и мудрого поэта, моего отца. Ай-ё! С моего разрешения, к превеликому моему удовольствию», отозвался господин учитель, удовлетворенно кивая. «Ай-ё!» — повторил за ним весь класс, как будто присутствующие как один прекрасно знали творение того выдающегося поэта, о котором шла речь. Из того, что я вам уже рассказал о нашей системе письма, почтенные братья, наверное, поняли, что оно не годилось для того, чтобы полноценно записывать поэтические произведения. Наша поэзия существовала лишь благодаря передаче из уст в уста, и стихотворение жило только в человеческой памяти. Если оно кому-то нравилось, тот человек заучивал его наизусть и пересказывал другому, а тот, в свою очередь, пересказывал дальше. Так стихотворение и жило, передаваясь из уст в уста. Чтобы произведение легче запоминалось, оно, как правило, содержало ритмические повторения и созвучие на концах строк. Ни то, ни другое было невозможно передать средствами нашего письма, так что записи, которые гость просмотрел перед выступлением, были лишь подспорьем для памяти. Они служили для того, чтобы чтец не пропустил какую-нибудь строку или выделил голосом то или иное место. Ну а на страничке, переданной им барабанщику, и вовсе не было никаких рисунков. Она содержала лишь россыпь разноцветных точек, нанесенных кистью, клякс разнообразной формы и плотности, подсказывавших музыканту ритм, который ему следовало выбивать ладонью на барабане. Барабан сопровождал декламацию, то звучать тихо и размеренно, то рассыпать резкой дробью, подчеркивая волнение, заполняя паузы между строчками, звуками, подобными биению сердца. Стихотворение, которое наш гость продекламировал, прочел нараспев или пропел в тот день, были все как одно красивые и выразительные. Однако,